Валик, привет. Ты чего? Почему трубку не брала? Я звонил несколько раз. Нахуй ты сдался, блядь? Кто ты есть-то? Сосед. А? Сосед. А нахуй ты мне нужен? Квартирку продадите. Чего? Квартирку продадите. Не поняла. Квартирку продадите. Не поняла, блядь. Квартирочку можно? Не поняла, блядь! Погромче говорить. Короче, квартирка нужна. Да. А мне друг твой нужен, блядь, чтоб подписать на нем. Понял, блядина?